Глава вторая. Не несите чепухи, несите лучше кокаин и шлюх. Арт-подготовка велась 3 дня аккурат перед нашим прибытием. В этом вопросе я полный профан, так что без понятия, кто из чего стрелял. Но цель была простая — создать как можно больше шума в одной точке. Это привлечет монстров со всей округи, так что можно будет разобраться с ними одним махом. Тактика, как по мне, довольно выгодная с учетом количества людей в походе. Выдвигались на рассвете. Вперед пускали разведчиков, небо патрулировали наездники. Либо наши наняли клан Пегаса, либо кто-то прикарманил себе крылатых коней. Впрочем, хватало наездников на орлах, вивернах, одного грифона даже видел. Ну и драконы, разумеется. Не те, что подобны сущностям, но их младшие родичи. Забавно, что раса драконидов, прямых потомков драконов, сохранила разум, но в большинстве своем потеряла способность летать. А вот эти дракончики наоборот. Хоть они и были в длину всего 5-7 метров и спокойно могли летать с тяжелым всадником на спине, по разуму были все-таки ближе к животным. После разведчиков шел авангард из чистильщиков. Бескрылые и наемники под их руководством. К бескрылым все относились нормально. Потому что хоть они и дочерний клан самих небожителей, но все прекрасно понимали ситуацию. Эти ребята сами были на правах рабов у клана. Я же двигался даже не в третьем эшелоне, а чуть ли не в самом конце. Но это не страшно. Фланги и тылы были также хорошо прикрыты. Небожители примерно знали место, где находился храм. Я же сам им объяснил, как его искать. И вроде бы они уже начали поиски. Там сейчас работает несколько команд. Вот проблема только в том, что разведка с неба ничего не увидит. Иначе бы его уже давно нашли. Но так или иначе, некоторое время я был им не нужен, и меня не трогали. Никто, кроме лысого ублюдка. Но и он не особо распускал руки, больше пытался унизить, чем навредить. Центром каравана был паланкин Азраила. Это, блин, целый шатер размером с дом, который тащили на себе десяток призванных троллей. В колонне ехало еще несколько карет, которые тоже напоминали небольшие квартиры на колесах, и множество крытых телег. Все тащили призванные существа, потому что обычные лошади тут не подойдут. Они слишком пугаются монстров. В остальном все было выполнено по стандарту дальних пеших переходов. Никакой техники, никакого дизеля или бензина, минимум металла. Все старались делать из натуральных материалов – древесины, кожи, хлопка. Разве что колеса, телег и карет – широкая резина, но на деревянных осях. Даже масло и лака по минимуму. Считается, что так мы привлечем меньше внимания тварей. Правда или нет, не знаю. Если работающий мотор и выхлопные газы совершенно точно приманивают тварей, так как те остро реагируют на все необычное для естественной природной среды, то вот с металлом, мне кажется, перебор. Но проверять желания нет. Ну и совсем в крайности никто не ударился, иначе бы мы готовили на костре и ели бы из глиняной посуды. Железа у нас хватает, просто оно должно быть спрятано или хотя бы замаскировано и не должно бликовать. А так у нас куча бытовых вещей, походные печи, оружие у силовиков, в конце концов. Разве что электроники по минимуму. Вроде как некоторые монстры также реагируют на подобное. Даже станции связи какие-то специальные, походные, чтобы связываться с населенными пунктами вдоль пути следования. Не везде есть призыватели и доступ к Аполю, а вот рация должна быть как минимум. Арьергард распылял за собой химический состав, чтобы сбить твари со следа. Штука проверенная. Маленькие крепости только за ее счет и спасаются, поливая все вокруг этой дрянью. Но все эти меры лишь минимизируют риски, избавляя нас от множественных мелких стычек с тварями. Однако проблему это никак не решает. Биться мы будем, и будем часто. Так или иначе, участие в сражениях с монстрами примет... Так или иначе, участие в сражениях с монстрами примет большинство призывателей. Вопрос лишь только о том, сколько там монстров скопилось на нашем пути, и есть ли среди них что-то действительно серьезное. Какой-нибудь босс, выбравшийся из высокорангового разлома, даст нам просраться. 100 пудов. Шанс на подобное ничтожно мал, но никогда не равен нулю. Первая стычка с монстрами произошла уже ближе к обеду, на подходе к месту обстрела. Если честно, пройти такой отрезок пути без единой битвы, подготовка клановых заслуживает уважения. Да, возле города монстров меньше, их регулярно отстреливают. Но и у нас тут не сторож за ворота поссать вышел. Я не видел, что там произошло, шагал в середине, но расклад был мне знакомый. Колонна остановилась, авангард принял боевое построение, активировали манок, расходный материал, привлекающий тварей в округе. Затем была битва. Ну, провозились около часа. Значит, все так, как я и предполагал. Тварей, может, собралось и много, но они не лезли, как безмозглые, под обстрел, чтобы понюхать, как пахнут артиллерийские звездюли. Нет, скорее всего, они просто сбежались на шум, но так как не чувствовали разумного противника, просто околачивались рядом. Стычки между монстрами разных видов случаются, но редко. Будь это какая-нибудь пещера, это было бы грандиозное побоище, где каждый сам за себя. Но вот на открытой местности все обычно заканчивается взаимным рычанием. Так что друг на друга бросаются лишь исключительно враждующие расы. Оборотни без раздумий нападают на вампиров, эльфы не упустят шанса пострелять в орков, арахниды по непонятным мне причинам ненавидят всех, у кого растут перья. Священные существа бьют инфернальных, ну и все в таком же духе. И, разумеется, все ненавидят сратых гоблинов. Вот уж точно, кто не дожил до нашего прихода. И дальше все было исполнено как по методичке. Дальнобойные заклинания с уроном по площади на таком расстоянии от города уже нечего было жалеть, тем более земля здесь не отличалась плодородностью. На звуки боя подтянулись новые твари, и их тоже захватил манок. Дальше ближний бой, в котором участвовали исключительно призванные существа и точечные заклинания по крупным или особо опасным целям. Сомневаюсь, что хоть кто-то из монстров сумел добраться до рядов призывателей. Через минут 40 послышались первые выстрелы из обычного оружия, значит, пошли заканчивать с недобитками. После этого мы поспешили покинуть место битвы как можно быстрее, залив все отпугивающим раствором. 6-часовой марш, после которого даже у меня немного гудели ноги. Вообще, не то же самое, что полдня по ровному асфальту топать. Лагерь разбили уже под вечер. Все это время мы шли вдоль рваного озера, так что проблем с водой не было. Уже через час несколько десятков людей ушли рыбачить, а вместе с ними и призыватели, имеющие водных существ в колодах. Что же, для первого дня мы продвинулись очень, очень неплохо. Отличное время, чтобы начать готовиться. Первой моей задачей было избавиться от лысого няньки, который не то что не слышал о манерах, но даже не сможет написать это слово без ошибок. Он допускает 5 ошибок в слове «общежитие», написав «абстчага». Вот это про него. И к моему огромному сожалению, под «избавиться» подразумевалось лишь слегка удлинить поводок контроля. Убивать этого придурка категорически нельзя именно из-за того, что он придурок. Помимо наказания, а оно последует, даже если я никаким боком к его смерти не буду иметь отношения, возникнет другая проблема. Его заменят. И далеко не факт, что следующий сторож будет тупее и более вероятен противоположный эффект. Так что в каком-то смысле мне все-таки даже повезло. Поэтому вечером я направился в сторону постовых, шел медленно, голова опущена, никого не трогал. Лысый клоун нагнал меня лишь на середине пути. «Эй, ты куда намылился? Слышь, я с тобой разговариваю!» Меня рванули за плечо и развернули. По груди вновь потекла кровь, но я был готов к такому. Ублюдок не распускает руки на глазах у других, но и не нянчится со мной. «Мне надо побыть одному». Махнул я в сторону. «Посрать можешь и под деревом!» «Мне нужна медитативная настройка». «Чё? Ты чё несёшь?» «Слушай, ты знаешь, хоть куда мы направляемся?» Я позволил себе на мгновение поднять взгляд. «Конечно!» Самодовольно скрестил руки охранник. Надо бы узнать его имя. Так, на всякий случай. «А знаешь, зачем я тут?» «Знаю! Я ж тебе не фуфлыжник какой!» Я сдержал смех. «Ну да. Целый небожитель свита Дракуса. Но не из приближенных, раз он сейчас здесь, а не сидит в шикарном шатре с остальными. Я прекрасно знаю, что Дракус в этот момент пытается постигнуть путь истинной веры, в чем молодые монахини ему активно помогают. Из-за обилия церковников я не рисковал использовать теневиков, но короткое применение взгляда никто не замечает». «Ты последуешь дохлого бога!» Продолжил охранник с довольной улыбкой, чем вызвал мое удивление. «Нашел в паломничестве храм короля Лича и стал его шавкой». «Ай, как ты, у Дракуса, — хотел бы я ответить. И сущность не бог. Научить дерево себе дороже. Поэтому я лишь кивнул». «Тогда ты в курсе, что храм короля Лича перемещается в пространстве. И я единственный, кто может найти этот путь. Других последователей у него нет». «Конечно, в курсе!» — чуть неуверенно произнес он. «Ну вот», — кивнул я. «Мне нужно настроиться, услышать отклик храма. Но тут слишком много призывателей, надо отойти, и церковники мне мешают». «А, так», — нахмурился лысый. «Слушай». Я оттянул шарф, показывая сторожу окровавленную шею с артефактом. «У меня тут маяк, поводок и бомба с часовым механизмом. Три в одном. Ты можешь щелкнуть дланью. И эта шкурка меня за шкирку приволочет к тебе». «Ну, могу», — кивнул он растерянно. «Да ни хрена ты не можешь! Кто такому идиоту доверит ключ управления артефактом? Чтобы ты случайно весь поход слил? Но ты же, сука, любишь власть. Любишь, когда тебя боятся. Смотрите, какой я большой и грозный!» Правда, вслух я лишь произнес. «Мне нужно уйти шагов на 100. Я махнул рукой в сторону открытой местности. Вот куда я тут денусь без еды и сопровождения?» «В любом случае, без меня ты никуда не пойдешь. Приказ есть приказ». «Ну, как скажешь», — кивнул я. Ну что ж, начало было положено. Мы прошли мимо постовых. Меня они, может, и хотели бы остановить, но этого лысого импа многие в лагере знали и побаивались, так что пропустили нас без вопросов. Я ушел всего метров на 50. Остановился, огляделся, сел прямо на холодную землю. Несмотря на лето, тут погода все равно была холодной, а почва промерзшей. Охранник стоял за спиной, скрестив руки. Так продолжалось первые 15 минут. Я просто сидел и наслаждался тишиной. Иногда для вида водил дланью из стороны в сторону. Да, меня не лишили анимы. Даже инвентарь не вытряхнули, хоть и проверили. С барского плеча даже выдали шприц с эликсиром жизни. Эта штука может вытащить, даже если одной ногой стоишь в чертоге покровителя. В общем, дали на всякий случай, чтоб не сдох. Разумеется, за мной приглядывали, следили за каждым моим шагом. Лысый охранник был нужен именно для этого, чтобы стеречь меня от других, чтобы меня свои же не грохнули. Через 15 минут я по звуку понял, что он копается в А-поле со скуки. Еще через 15 он не выдержал. «Тебе долго еще?» «Ты меня сбил. Мне и так трудно. Храм далеко, святоши со своими аурами». «Так и чё ты сюда попёрся, а? Пойдем ближе, ты хоть всю жопу отсиди. Так, а Дракусу мне что сказать? Удар был на славу. Голенью, боковой в челюсть. Человека такой бы отправил в нокаут. А у меня лишь искры перед глазами посыпались. Я попытался подняться, захлебываясь собственной кровью, и тут же получил пинок под ребра. «Господин Дракус Шваль! Господин! Понял меня?» «Господин Дракус! Понял. Так-то лучше. Встал, пошел в лагерь. Нехер тут жопу просиживать». Я повиновался и начал не успокоиться. Конечно, ублюдок просто не хотел жрать остывший ужин, да и, честно говоря, я был голоден. Но одна из подзадач была уже выполнена. У моего охранника примерно 6-й потенциал уничтожения. Теперь я в этом убедился. Уклон в силу, гибкость, стойкость. Чистый воин переднего ряда. «А теперь слушай меня, господин Дракус разозлится», — тихо произнес я. «Если колонне придется делать крюк в несколько дней, и все из-за того, что храм сместился далеко. А если несколько недель...» «Но я даже боюсь представить, что он со мной сделает». Лысый хмуро жевал мясо и смотрел в костер. Ну, разумеется, ему было насрать на меня. Он думал о другом. Что Дракус сделает с ним, если путешествие затянется? Да и слова про несколько лишних недель в пути явно не внушали ему радости. Небожители привыкли к комфорту. Лысый ужинает, сидя в кресле. На плечи накинут плед. Ноги лежат на специальной табуретке, которую принесли слуги. Это я сижу голым задом на земле перед костром. «Пошли!» — рывком поднял он меня. «Быстро настроишься и обратно». «Слушаюсь», — кивнул я. Мы дошли до того же места, я также плюхнулся на землю, затем неуверенно обернулся и посмотрел на хмурого сторожа. «Вы бы не могли отойти чуть-чуть подальше?» «Может, мне вообще уйти?» Его глаза опасно сузились. «Метров 5 в сторону, ваша аура немного мешает. Так я закончу гораздо быстрее. Делай давай, меньше разговоров!» Я послушно просидел полчаса на холодной земле, даже умудрился немного подремать. Обдумывая свое положение, планы, перебирал в голове варианты. Пока что все шло как надо, но самое сложное было впереди. Через полчаса я поднялся и кивнул охраннику. «Но...» «Чего?» — не понял я. «Где храм?» Я указал рукой направление. «В озере?» — не понял он. «За озером. Далеко. Но пока что мы идем верно». «Отлично! Сообщу руководству!» — хмуро кивнул он. «Он может переместиться в любой момент, так что придется настраиваться каждый день». «И часто он может так скакать?» «Не знаю. Пожал я плечами. Не думаю, но лучше перестраховаться». Похоже, он не особо мне поверил, но и вреда никакого. Просто пацан-проводник ушел посидеть в тишине, на природе. Лысому даже легче. Не нужно меня ни от кого защищать. Можно немного расслабиться. Все в выигрыше. Особенно я. Чем дальше от колонны, тем меньше резчик теряет заряда. Я убедился уже, что в колонне всего 2 именованных. Дракус и Азраил. Проблема в том, что оба имени на моей колонне, из-за чего заряд расходуется быстрее, чем при нахождении рядом с пеплом, например. Ночь прошла спокойно. Всего 2 нападения на лагерь, и те смешные. Монстры без контроля со стороны не способны устоять при виде человека. Так и стаю иглобрюхов. Не смутило, что у нас 1000, а их 5. А вот ночной жнец оказался умнее. Один часовой задремал на посту, а очнется он теперь в другом мире. Ну, если, конечно, для простых людей существует реинкарнация. Жнеца нашли под утро, когда он высасывал остатки жизни из бедолаги. Монстры вообще редко жрут людей. Так, надкусывают. Но конкретно эти твари становятся сильнее, поглощая чужую жизнь. В итоге ачивка «Сутки в диких землях без потерь» прошла мимо нашего каравана. А ведь это была самая легкая часть пути. Глобально мы еще даже с обжитых земель не ушли. Считай, за калитку вышли по меркам пустошей. Вторые сутки прошли более-менее ровно. Мы обогнули рваное озеро, провели несколько случайных стычек, встретили по пути два разлома. К моему удивлению, в колонне были курортники из московских тюрем. Так что прямо на ходу провели быструю разведку и отправили в разломы отряды. Благо, те были маленькие и низкоранговые. Казалось бы, трата времени, но рейд из 5 человек 6-го ранга разнесет такой разлом за час. И, казалось бы, в чем тогда проблема? Собрали людей, прошлись по спирали вокруг города. За неделю бы все вычистили, ну, с серьезными местами пришлось бы повозиться. Но по ним можно и точечно бить. Только вот такой рейд получит примерно ничего с такого разлома. Анимы крохи, из-за разницы в силе пара отпечатков. Ой, ой, не смешите. Этим парням такой мусор и даром не нужен. А вот молодым надо качаться. А где качаться, если старшие все позакрывали? Что, люди страдают? Умирают? Никто не умирает, не несите чепухи. Несите лучше кокаин и шлюх. Нам с высоты своих башен прекрасно видно, что все в порядке, вон целый город людей. Пока не кончатся эти, можете нас не отвлекать по пустякам. Ну или я чего-то совсем не понимаю. Так или иначе, разломы в спине по возможности лучше не оставлять. Если можно легко и быстро закрыть, ну так и делаем. Если нельзя, но прорыв будет не скоро, это уже не наша проблема. Если нельзя и прорыв может случиться, то запечатываем, чтобы волна тварей не ударила нам в спину. Да, есть и такие артефакты в Аполе, что могут на время заморозить разлом. Только вот время в нем не останавливается. Просто монстры не могут выбраться, а внутрь никто не сможет зайти. Но вот когда такой разлом оттаивает, тварей может выбраться в разы больше. Но что клановым до этих диких земель? Под вечер второго дня я отошел опять в сторону от лагеря для своей медитации. Лысый оказался куда умнее, чем я о нем думал. В этот раз он захватил с собой кресло и бутылку вина. Вернее, он захватил слуг, которые в свою очередь тащили и кресло, и вино. По поводу костра я запротестовал, так как это мне будет мешать, да и не положено разжигать их вне лагеря. Только специально обученные люди могли это делать, чтобы было меньше света и дыма. В этот раз пришлось сидеть минут 40, пока Лысый не отсидел себе весь зад. Кресло стало проблемой, которую я не брал в расчет. Ну, значит, придется ее как-то решать. Покровитель был прав. Когда все идет не по плану, это заставляет тебя думать. Вот и я перестраивался на ходу. Чуть подпилить ножку, пока все спят. Да, за мной тоже наблюдают, но решат, что я просто маленький, мстительный говнюк. Зато Дракус посмеется, когда лысое чмо плюхнется рожей в костер. Вечер был спокойный. Хранитель Ила сожрал 3 неосторожных рыбаков, включая одного призывателя. Вторые сутки в диких землях и все еще без ачивки. —